Глава 38. Настоящее. Ли. Пройдя еще немного по подземному коридору, Ли и Пумба оказались в помещении, заставленном громко гудящими устройствами. «Генераторная», — догадалась блондинка и мысленно потерла руки. Попасть сюда было большой удачей. Если удастся найти пульт управления всей этой системой, то можно будет попытаться усложнить жизнь атомитам, врубив свет на полную. «Пумба, прикрывай!» — скомандовала Ли и пошла вдоль генераторов. Гудение действовало на нервы. Да, оно заглушало звуки шагов блондинки с напарником, но и их самих делало практически глухими. Так что блондинка постоянно шарахалась за укрытие, едва только заметив в тусклом свете немногочисленных ламп мелькнувшую в стороне тень. И только после понимала, что тень эта ее собственная. Пумба за действиями Ли наблюдал не особо внимательно. Его интересовали только враги и возможность как можно скорее начать кромсать их в капусту. Только приказ блондинки удерживал здоровяка от того, чтобы ринуться прочь отсюда к выходу и снова начать стрелять. Но приказ генерального господина начальника ПАТа был недвусмысленным. Защитить Ли, когда она сама будет не в состоянии о себе позаботиться, либо убить. Второй вариант Пумбе не нравился категорически, ведь блондинка все еще не сделала ему приятно. А приятно Пумба любил даже больше, чем драки. Пульт вместе с распределительным щитком располагался в самой дальней и самой темной части помещения. Посмотрев на предохранители в щитке так, как умеют только и исключительно блондинки, Ли подошла к пульту, внутренне радуясь тому, что он был кнопочный, а не компьютеризированный. Управляясь все с помощью сервера и компьютеров, ей было бы ни за что не разобраться, что делать. Но простые кнопки и рычажки, пусть и с непонятными надписями, внушали некоторую надежду. Но и небольшой экран с полукруглой шкалой, расцвеченный в желтый, зеленый и красный цвета, с римскими цифрами и почему-то волнистой стрелкой, был совсем не лишним. Эх, была не была. В худшем случае пусть все взрывается. Проход в глубину, вот он, совсем рядом, в паре метров, успеет уйти. Ли поставила «Волгу» на пол, оперев ее о край пульта. Сдвинула пальцем рычажок, под которым была нарисована полустершаяся лампочка с лучами расходящегося от нее света. За спиной что-то громко щелкнуло, заставив блондинку вздрогнуть. Но больше ничего не произошло. Лампы не загорелись ярче, гул генераторов остался ровным. Стрелка на экране даже не шевельнулась. Подумав, Ли вернула рычажок в изначальное положение. «Хм, может тогда вот здесь надо что-нибудь покрутить?» В правой верхней части пульта находилось несколько крутящихся ручек, помеченных значком, похожим на английскую букву W. Выкручивать их на полную Ли не стала. Вместо этого совсем чуть-чуть повернула первую, за ней вторую, и так до шестой включительно. Эти действия дали результат. Стрелка, которая до этого находилась в самом начале зеленой зоны, слегка качнулась вправо. Снова что-то щелкнуло, и фонари разгорелись чуть ярче. «Ага», — удовлетворенно сказала Ли, и принялась также осторожно подкручивать ручки дальше, следя за тем, чтобы не перегрузить всю систему. Наконец, свет стал достаточно ярким. Стрелка при этом не перехлестнула через край зеленой зоны в оранжевую, а застыла ровно посередине, что Ли посчитала несомненным успехом. Однако, прежде чем двигаться дальше, надо было разобраться, везде ли включился свет. Осторожно пощелкав еще десятком переключателей и не увидев увеличения нагрузки на генераторы, блондинка перешла к кнопкам, рядом с которыми тоже были обозначения, но уже в виде все тех же римских цифр. Поочередно нажав на две кнопки, Ли с удовлетворением увидела, как стрелка на экране едва заметно сдвинулась в сторону от центра. Нажатие третьей кнопки полностью подтвердило предположение, что цифрами обозначаются помещения подземной части цирка, причем нумерация идет от входа. Первый ряд насчитывал 5 кнопок. Столько же было и во втором, но цифры под ними были двойными, написанными через косую черту. «Видимо, там коридор разветвляется», — подумала Ли и решительно вдавила все оставшиеся кнопки одну за другой. Стрелка передвинулась к концу зеленой зоны, но на оранжевую не перебралась. Блондинка понаблюдала за ней некоторое время и, убедившись, что никаких перегрузок местной допотопной электросети не удружила, решительно скомандовала. «Пумба, идем. «Моя болеть глаза», — грустно пожаловался ей атомит. «Моя нужны очки». «Раздобуду тебе сразу несколько, как только вернемся в Граничный», — пообещала ему блондинка. «А пока надо потерпеть. Пумба ведь великий воин. Этот черным свет помешает драться, а не тебе». «Пумба готов», — тут же воспрял духом здоровяк. «Пумба потерпеть. Пумба плоховато, но видеть. А черные при такой яркости почти не видеть. Пумба стрелять в них, а потом бей топором». «Именно так», — одобрила план Ли и первой двинулась дальше. Винтовка в тесных коридорах подземной части цирка скорее мешала, чем помогала. Так что очень скоро блондинка отдала ее Помбе на хранение, а сама взялась за пистолет. Наконец они добрались до первой развилки. Куда идти дальше? Ли понятия не имела, поэтому направление выбрала методом научного тыка, то есть по наитию. Метров через 10 заметила на стенах застарелые кровяные следы, а на полу обрывки одежды. Видимо, направление оказалось верным. Именно тут вытаскивали на улицу к обеденному каменному столу еще живых, сопротивляющихся иммунных. Ли захлестнули гнев и острое желание убивать твари атомитов без разбора. Пришлось напомнить себе то же, что она уже не раз повторяла Помбе. Сначала спасение караванщиков, если кто-то из них еще жив, а потом уже все остальное. Помба ни на кровь, ни на клочки одежды внимания не обратил. Это было к лучшему. Ли с собой-то едва справилась. Куда уж еще этого бугая успокаивать? Впрочем, довольно скоро им подвернулась возможность выпустить пар. За очередным поворотом тоннель снова расширился, превратившись в большое помещение с множеством решетчатых дверей по бокам. Прямо по центру помещения высились камни вроде того, на котором загрызли неизвестного иммунного, только поменьше. Все они были залиты кровью. Рядом валялись кости с остатками гниющего прямо на них мяса. В улье на обычных кластерах всегда присутствует запах разложения, так что любой иммунный довольно быстро к нему привыкает и перестает замечать. Но тут стояла такая густая вонь, что Ли пришлось зажать нос, чтобы не вдыхать слишком глубоко. Иначе существовал немалый риск, что ей вместо того, чтобы искать живых, придется сидеть где-нибудь в уголке, мучительно опорожнивая желудок. В первых двух камерах, обнаружившихся за решетками, никого не было. В третьей, четвертой и пятой нашлись 4 трупа. 3 разлагающихся и 1 совсем свежий, только-только начавший коченеть. Ли сцепила зубы, вновь унимая гнев. И тут из 6-й камеры, расположенной напротив 5-й, ее позвали. «Эй!» Блондинка резко обернулась, вскидывая пистолет. Прямо у решетки сидел костлявый подросток с лысой головой и лицом, покрытым язвами. «Ты же не из этих, да?» С надеждой во взгляде огромных на выкате глаз спросил подросток. «Открой камеру, засов вон, рядом в стене». «Не из этих», — сглотнув, подтвердила блондинка. «Мы с Помбой вас спасать пришли. Давно ты здесь?» «Настолько давно, что спасать поздно», — печально усмехнулся подросток. «Уже сам в такую же тварь превратился. Так что так и так мне подыхать. Но хотелось бы напоследок кого-нибудь придушить». «Погоди подыхать», — посоветовала ему Ли. «У меня тут друзья. Я за ними пришла. Если кто живой еще окажется, поможешь наружу их вытащить? Там нас ждут уже свои». «Чего бы и нет», — пожал плечами подросток. «Я Сэм. Будем знакомы». «А я?» — начала была блондинка. «Кали, ты!» — вдруг послышался хохоток из соседней камеры. «А я-то думал, чего голос знакомый?» «Колобок!» Обрадовалась Ли. «Живой!» «Примерно в том же виде, что и Сэм, но живой. Оботомитился, мать его, за ногу. Но несколько наших еще живы. Если вытащишь, могут и оклематься». «Помба, открывай камеры!» Скомандовала блондинка, молчаливо застывшему у входа в помещение здоровяку. «Помба, прикрывать!» «Открывай, сказала! И винтовку мою отдай кому-нибудь, кто обращаться умеет. Живо!» Здоровяк бросился выполнять приказ. «Твою налево!» Злобно выругался Сэм. «Что за...» «Спокойно, свой!» Тут же среагировала Ли. «Помба не из цирка. Он с востока пришел со мной. Тамошние атомиты совсем другие». «Помба быть воспитан», подтвердил атомит. «Помба есть живым только тех, кто задавать много вопросов и много языком, бла-бла-бла». «Он так шутит», быстро проговорила Ли, заметив, как снова напрягся Сэм. «На северо-востоке цивилизованные атомиты в принципе не употребляют людей живьем. Да и вообще употребляют только по острой необходимости». Искать, где там в стене находится рычаг засова, бугай не стал. Просто присел, взялся за поперечный прут решетки, поднатужился и встал. «Твоя, выходи, быстро-быстро!» — сказал он ошарашенному Колобку. Владелец каравана, быстро справившись с удивлением, прополз под решеткой и оказался на свободе. Выглядел он так же паршиво, как и Сэм, но был хотя бы бодр. «Спасибо!» — искренне сказал он. «Меня зовут Колобок». «Кола, Лоба», — нахмурился Пумба. «Ло, Лобок, о!» Колобок не выдержал и рассмеялся. «С учетом того, что я теперь тоже атомит, пойдет и так. Но будем знакомы, Пумба. Пойдем, освободим остальных. Тут еще пара наших тоже атомитами стали. Вместе сумеем вынести тех, кому еще можно помочь».